Глава 5. Никогда не открывайте гроб, на котором написано «не открывать». Добравшись до хулиганской деревни, Икинг и Рыбьенок сразу же переоделись в сухую, хоть чуть-чуть, одежду. Остров Олух – место сырое, и вещи там никогда толком не просыхают. Из холодных и мокрых они становятся теплыми и мокрыми. Вот и все. Потом они со всех ног поспешили к парадному залу. Добравшись туда, они обнаружили, что стоик обширный уже созвал всеобщее собрание, и парадный зал битком набит могучими лохматыми хулиганами. Все толкались, прокладывая себе дорогу. Каждому хотелось получше разглядеть гроб, выставленный на всеобщее обозрение у камина. Икинг и Рыбьенок ввинтились в толпу и кое-как протиснулись вперед. «А, Икинг, вот и ты!» Радостно пророкотал стоик. Он стоял у гроба и увлеченно беседовал со старейшинами. Стоик обширный был впечатляющим рыжеволосым великаном. Его живот величаво плыл впереди и показывался из-за угла на пару секунд раньше своего владельца. «Интересную находку ты сделал, мой мальчик», — сказал стоик и гордо взъерошил сыну волосы. «Потерянное сокровище Чернобородого Оголтелого, да?» «Да, папа, но...» – начал было Икинг. «Мы как раз собираемся его открыть», – сказал стоик с энтузиазмом в голосе. «А я вот что хочу сказать», – перебил его старый сморчок, самый мудрый и самый древний старейшина племени лохматых хулиганов. «На крышке этого гроба ясно написано «не открывать». Да будет навеки проклят тот, кто потревожит останки Чернобородого Оголтелого величайшего из пиратов, наводившего ужас на внутренние острова. На основе своего немалого опыта скажу, что не стоит открывать гроб, на котором написано «не открывать». «Согласен», — торопливо поддержал его Икинг. «Чернобород Оголтелый был негодяем, и того, кто вскроет его гроб, ничего хорошего не ждет». «Чушь!» – немедленно ощетинился стоик обширный. «Такие угрозы пишут только для того, чтобы отпугнуть простых грабителей могил, и они не устрашат грозных викингов, вроде нас с вами. Неужели мы, те, кто смеется в лицо смерти и плюет в глаз великому тайфуну, затрепещем от простого проклятия, каким стращают малых детей да дряхлых стариков?» Послышались крики «Нет! Ни за что, шеф!» «Те, кто желает открыть гроб и увидеть потерянное сокровище Чернобородого Оголтелого, поднимите руки и скажите «Да!»» Взметнулись десятки рук. «Да!» Взревели все хулиганы, кроме Рыбьенога, старого сморчка и Икинга. «Бежим! Спасайся, кто может!» — взвизгнул Беззубик и юркнул Икингу под рубашку. Рыбьенок попятился и растворился в толпе. «Ох, напрасно они это затеяли! Ох, напрасно! Ох, напрасно! Ох, напрасно!» — бормотал Икинг, в свою очередь пятясь подальше от гроба и глядя, как стоик возится с массивными железными замками. «Ох, напрасно они это затеяли! Ох, напрасно! Ох, напрасно! Ох, напрасно!» — повторял он, глядя, как под руками стоика крышка гроба со скрипом начинает медленно приподниматься. Крышка гроба с грохотом упала на пол. Из гроба хлынула морская вода. Стоик отскочил, чтобы на него не попало. Хулиганы изо всех сил старались не подать виду, что им страшно. Стоик осторожно заглянул в гроб. Наступила пауза. «Ха, да, красавчиком его не назовешь», — ухмыльнулся стоик обширный, демонстрируя, как храбро он смеется в лицо смерти. «Не знаю, не знаю, сэр», — ответил брехун крикливый, в свою очередь склоняясь над гробом. «Мне кажется, я замечаю определенное семейное сходство». «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — поддержал его толстопуз пивной живот, задумчиво кивая головой. «Он похож на нашу двоюродную бабушку Широкозадку». Икинг заставил себя открыть глаза. «Надо привыкать к таким вещам, если собираешься когда-нибудь стать пиратом», — сказал он себе и осторожно заглянул в гроб. Там, покрытый зеленовато-желтыми пятнами разложения, покоился труп Черноборода Оголтелого. Если честно, он был не так уж и страшен. Лицо было мокрое от воды, но по нему не ползали ни червяки, ни какая другая пакость. Лежал он тихо и довольно мирно. И тут Икинг увидел, что один безжизненный белый палец слегка дернулся. Икинг моргнул и всмотрелся внимательнее. Секунду все было спокойно. А потом, вот оно снова, отчетливая дрожь. «Труп!» – пробормотал Икинг. «Он шевелится!» «Ерунда, малыш!» – усмехнулся брехун крикливый. «Как он может шевелиться? Он же мертвый!» И ткнул покойника толстым пальцем. Труп Черноборода Оголтелого рывком сел, будто подкинутый снизу какой-то таинственной силой. Желтые глаза яростно сверкнули, мокрое зеленое лицо исказилось в злобной гримасе. Завопил труп прямо в лицо брехуну крикливому. Заорал брехун крикливый и подскочил вверх на 3 фута. Борода и волосы его встали дыбом. Дружно взвыли лохматые хулиганы. Ибо, хотя хулиганы и вправду смеются в лицо смерти и плюют в глаз великому тайфуну, все же они до смерти боятся всего сверхъестественного. Стоик нырнул под стол и обхватил голову руками в смутной надежде, что если он не видит этого, то и это не увидит его. Из гроба снова хлынула морская вода. Труп Черноборода Оголтелого отвратительно забулькал. Выпученные желтые глаза выпучились еще сильнее, серый рот мерзко скривился. И только старый сморчок сохранил спокойствие. «Не впадайте в панику», — сказал старый сморчок. «Это не труп Черноборода Оголтелого». Икинг в ужасе замер. Но он верил старому сморчку и потому открыл один глаз. Больше старого сморчка никто не услышал. Все орали от страха, как безумные. «Да и сохранит меня Один от предельной глупости!» пробормотал старый сморчок и тоже завопил, потому что это был единственный язык, который понимали лохматые хулиганы. «И не впадайте в панику! Это не труп Черноборода Оголтелого!» Между воплями он похлопал труп-нетруп по спине. Изо рта, носа и ушей покойного во все стороны брызнула морская вода. Это и впрямь был не труп Черноборода Оголтелого. Оправившись от приступа мучительного кашля, нетруп оказался высоким мужчиной, довольно приятного вида, абсолютно живым, хоть и несколько зеленоватым от долгого пребывания в воде. «Значит?» – пролепетал из-под стола Стоик Обширный. «Значит, ты и вправду не труп Черноборода Оголтелого?» Труп-нетруп покачал головой. «Нет, конечно!» – слабым голосом прошептал он. «Определенно нет. Нас легко перепутать, но я не труп». И он восстал из гроба, расплескав при этом остатки воды. Снял шлем и, сообразно обстоятельствам, отвесил изысканный поклон. «Меня зовут Элвин. Элвин бедный, но честный крестьянин». Глаза у Элвина были быстрые, умные, лукавые. Усы длинные и щегольские, хотя и немного обвисшие от воды. На его губах то и дело вспыхивала чарующая улыбка. Правда, человеку боязливому могло показаться, что в ней чересчур много зубов. Элвин грациозно шагнул вперед и погладил Икинга по голове. «А тебя как звать, сынок?» «Икинг – кровожадный карасик третий». Пролепетал Икинг, кровожадный карасик третий. «Приветствую тебя», — сказал Элвин, бедный, но честный крестьянин. Потом он склонился и заглянул под стол. «По вашему виду, исполненному природной властности и достоинства, осмелюсь предположить, что вы вождь этого племени». «Стоик Обширный», — представился Стоик. Элвин хлопнул себя по лбу. «Ба! «Неужели вы тот самый стоик обширный, гроза морей, высочайший правитель лохматых хулиганов, да трепещет всякий, кто услышит его имя? По необычайному совпадению, вы тот самый человек, которого я ищу!» Стоик выполз из-под стола, со скрипом выпрямился и гордо раздул грудь. «Это я и есть», — сказал он, почти вернув себе прежние радушные манеры. «Разрешите полюбопытствовать. Если вы не труп Чернобородого Оголтелого, то что вы, Один меня разрази, делаете в его гробу?» «Чрезвычайно жизненный вопрос», — с жаром откликнулся Элвин. «Будьте добры, позвольте мне присесть в это мягкое кресло. День выдался такой долгий». «Конечно, конечно», — засуетился стоик, сдувая пыль со своего трона. «Я с удовольствием расскажу вам свою историю», — сказал Элвин.